Хамы города Питера. У сторонников небоскреба «Газпрома» два аргумента. Город должен развиваться, Петербургу свойственно новаторство. Возьмите Эйфелеву башню, говорят они. Тоже все были против, а ныне символ Парижа. Я бесконечно люблю Петербург, что не мешает моим интрижкам с Парижем. Эти два города во многом похожи, идеологией главных проспектов, а главное имперскостью дворцов и ансамблей, то есть избыточным, объективно ненужным усилием. У них Лувр, Тюильри, Конкорд, у нас Дворцовая, Стрелка, Марсово поле. Однако дальше сплошные различия. Париж – город, где спорят холмы и плоскости, причем отдельные здания на плоскостях, как Нотр-Дам, берут на себя роль холмов. И река Сена узка, и спуск к ней идет обрывом, как ущелье в горах. В Петербурге не то. Воды широки, вровень с набережными, а линия крыш, как проведена по линейке пером, чуть дрогнувшим на шпилях и куполах, поскольку ни один дом не выше конька зимнего. Собственно, эта линия, параллельная воде и горизонту, и есть главное сокровище Петербурга. Академик Лихачев назвал ее «небесной». Все остальное есть и в Париже, и в Стокгольме, но небесной линии нет нигде в мире. Это главное богатство города сегодня уничтожается повсеместно, хамскими новыми домами на Робеспьера, убившими вид на Смольный собор, хамским Монбланом, новым бизнес-центром на Петроградской набережной, где начала быстро рисоваться своя небесная линия, как вдруг ради квадратных метров поехала вверх, убив красоту. И те, кто живет и работает в этих хамских зданиях, для меня тоже хамы. Башня «Газпрома» — это храм хамов, ради денег, уничтожающих красоту. Далее охламление пойдет необратимо. Это не Париж, где обсуждают снос небоскреба Монпарнас, когда его строили, тоже, кстати, кричали, что город должен развиваться. Как хорошо, что это понимает руководство ЮНЕСКО. Как жаль, что не понимает губернатор Петербурга. Боюсь, я знаю почему. Деловой Петербург, 2008 год.